Опять Христос открывает о сути служения Духа Святого в Церкви. И я хочу сказать, что именно вот это слово вот здесь конкретно, оно относится не к Церкви, а оно прямо направлено к апостолам. Хотя я хочу сказать, что сегодня, вот, сегодня оно тоже имеет свое определенное действие, то есть параллельное действие в Церкви. Вот, Христос говорит, что «Утешитель Духа Святой, которого и пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему». Во-первых, Он научит апостолов. Вот. И второе, напомнит вам все, что Я говорил вам. То есть это слово было непосредственно направлено к апостолам. Все, что Христос преподавал в Своем учении и в Своей жизни, вот, Дух Святой в свое время напомнит ученикам, напомнит апостолам. Вот. И я хочу сказать, что это происходит, конечно, и в нашей жизни, когда Петр говорит, что напоминанием возбуждается чистый смысл. Вот. Дальше я уже спешу, чтобы закончить эту главу. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам не так, как мир дает». То есть мир имеет свои понятия, свои уровни давания мира. И мы сегодня понимаем, что на конгрессах, на конференциях много говорится о мире. Помните, что апостол Павел сказал Фессалоникийцам 5 главы 1 послания? «Когда будут говорить что?» Мир и безопасность тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как имеющая в чреве и не избегнет. Но Божий мир, он дан человеку в лице Иисуса Христа. И Павел Римлянам 5 говорит, и так оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. Ефесянам 2 глава Павел говорит, что Христос есть мир наш, разрушивший посреди стоявшую преграду, вот, убив вражду на нем и закон заповедей учением своим, дабы из двух себе создать нового человека, устраняя мир. Вот. То есть Христос является нашим миром, и Он говорит, князь мира, вот, Он как князь мира, мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам. То есть, когда человек принимает Иисуса Христа, вот, и Павел, помните, мы сегодня вспоминали с Филиппийцев, говорит, «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Но Бог через пророка Исаии говорит, «Нечестивым», что там написано? «Нет мира». А нечестивые, он раньше говорит, как море взволнованное. «Нечестивым нет мира». «И вы слышали, что я сказал вам, иду от вас и приду к вам». Если бы вы любили меня, то возрадовались бы, что я сказал, иду к Отцу, ибо Отец мой более меня. Я представляю вот это время радости, торжества, возвращения Иисуса Христа в славу Бога Отца. Но для учеников это было непонятно, потому что они понимали с плотской стороны. И помните, апостол Павел говорит, что для меня лучше разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше, но оставаться во плоти нужнее для вас. То есть для людей. И точно так же для учеников важнее было, чтобы Христос остался с ними. Это они так понимали. Вот. Но Христос говорил, что если бы вы понимали до конца эту истину, если бы вы любили меня, вот, то есть, а любовь выражается в соблюдении заповедей, то Он говорит, вы бы возрадовались, вот, потому что я иду к Отцу, а Отец мой больше меня. И вот я сказал вам о том прежде, нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется. То есть, это говорится о моменте восхищения Иисуса Христа, вознесения Его на небо. И 30-31 стих. «Уже немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира это, и во мне не имеет ничего. Но чтобы мир знал, что я люблю Отца, и как заповедал мне Отец, так и творю, встаньте, пойдем отсюда». Уже немного мне быть с вами. Я просто обращаю наше внимание на то, что идет князь мира, и во мне не имеет ничего. Братья мои и сестры, я хочу сказать, что для нас это очень хороший пример подражания. Зачем ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль? Дьяволу не надо много места в нашей жизни. Павел Ефесянам говорит, и не давайте места дьяволу. Во мне не имеет ничего абсолютно, ни мысли, ни похоти, ни желания, ни греха, ни любострастия, ничего не имеет во мне князь этого мира. Я хотел бы сегодня вот задать вопрос для негласного ответа каждой себе. Сколько дьявол имеет сегодня в нас? Сколько территории удалось ему завоевать в нашей жизни, в наших мыслях, в чувствах, в желаниях, во взглядах, во вкусах, Вот сколько? Имеет или не имеет? Поэтому, братья мои и сестры, есть хорошее благословенное слово, вот, которое поощряет нас, чтобы мы противостояли дьяволу. Твердую верою написано, убежит от вас. Чтобы мы могли сказать в своей жизни так, как сказал Христос, не имеет. Писание говорит, что рожденный от Бога не грешит. И там сказано, что лукавый дьявол не прикасается к нему. Вы слышите, как это звучит? Часто мы говорим, у меня проблемы, меня дьявол искушает, то и другое. Да, искушает. Но только по той причине, что мы не живем по Слову Божьему, братья мои и сестры. Рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Он не имеет права. Представьте себе, если... Я возвращаюсь к нашей теме, простите, может быть, чуть-чуть немножко задержу вас сегодня. Вот, но я уже спешу, чтобы закончить. Представьте себе, что мы возвращаемся к этой формулировке. Христос в вас, Христос живет в нас. Мы говорили сегодня об этом, правда? И вот представьте себе, Христос прославленный, могущественный, сегодня, как победитель, сел на троне Отца, Он живет в нас. Может дьявол прикоснуться к Нему или нет? Никогда. Никогда. Потому что Он побежденный им. Так вот, если Христос в вас, 8-10 римлянам, то тело мертво для греха, а дух жив для праведности. Вот это должно иметь место в нашей жизни. Да благословит нас Господь, братья мои и сестры, чтобы действительно князь этого мира никогда не имел ничего в нас. Вот. Но чтобы мир знал, что я люблю Отца, и как заповедал мне Отец, так и творю, встаньте, пойдем отсюда. То есть это они встали и вышли из горницы, где проходила ихняя вечера любви.